76. В том же году из-за непрерывных дождей Тибр вышел из берегов и затопил низкие части Рима. После спада воды обрушилось много построек, и под ними погибли люди. По этому поводу Азини Гал предложил обратиться к Сивилиным книгам. Примечание 107. По преданию, при царе Тарквинии Гордом, в действительности, вероятно, в первые годы республики, в Риме появились так называемые «Сивиллины книги», составление которых приписывалось прорицательнице Сивилли из города Кум в Кампании. Эти тексты, написанные по-гречески, представляли собой собрание всевозможных оракулов. В дальнейшем Сивиллины книги были помещены на хранение в храм Юпитера, и в трудных для государства обстоятельствах к ним стали обращаться за прорицаниями, соответственно которым принимались те или иные решения. Истолкование Сивиллиных книг было поручено особым жрецам. Сначала двоим, потом 10, в правлении Суллы и Августа 15, квиндецемвирам. Конец. Примечание. Тиберий, одинаково боявшийся гласности как в относящемся к воле богов, так и в делах человеческих, воспротивился этому, и изыскать средства к обузданию своенравной реки было поручено Атею Капитону и Луцию Арунцию. Было решено освободить на время от проконсульской власти и передать в управление Цезарю, Ахайю и Македонию, просивших облегчить им бремя налогов. Примечание 108. Ахайя, Ахея и Македония принадлежали к числу сенатских провинций, подати с которых поступали в общегосударственную казну. Передача их в управление императору могла лишь в очень незначительной мере облегчить бремя взимаемых с них поборов. Конец примечания. Распоряжаясь на гладиаторских играх, даваемых им от имени его брата Германика и своего собственного, Друз слишком открыто наслаждался при виде крови, хотя и низменной. Это ужаснуло, как говорили, простой народ и вынудило отца выразить ему свое порицание. Примечание 109. Кровавые побоища на арене были в Риме обычным и желанным зрелищем, и никого не трогали. В данном случае зрителей возмутила чрезмерная кровожадность Друза, распоряжавшегося на этих представлениях. От распорядителя зависело, пощадить ли того или иного раненого гладиатора или повелеть, чтобы он был добит победителем, зависели условия поединков или групповых боев и так далее. Конец примечания. Почему Тиберий воздержался от этого зрелища, объясняли по-разному. Одни тем, что сборища внушали ему отвращение, некоторые прирожденные ему угрюмостью и боязнью сравнения с Августом, который на таких представлениях неизменно выказывал снисходительность и благожелательность. Примечание 110. Смотри, Светоний, «Жизнь 12 Цезарей», Август. Конец примечания. Не думаю, чтобы он умышленно предоставил сыну возможность обнаружить перед всеми свою жестокость и навлечь на себя неприязнь народа, хотя было высказано и это мнение.